Глава 12. О жительстве в послушании у старца. То, что сказано об отшельничестве и затворе, должно сказать и о послушании старцам, в том виде, в каком оно было у древнего монашества. Такое послушание не дано нашему времени. Преподобный Кассиан Римлянин говорит, что египетские отцы, между которыми особенно процветало монашество и приносило изумительные духовные плоды, утверждают, что хорошо управлять и быть управляемым свойственно мудрым, и определяют, что это величайший дар и благодать Святого Духа. Необходимое условие такого повиновения – духоносный наставник, который бы волею Духа умерщвлял падшую волю подчинившегося ему о Господе, а в этой падшей воле умерщвлял и все страсти. Падшая и растленная воля человека заключает в себе стремление ко всем страстям. Очевидно, что умерщвление падшей воли, совершаемое так величественно и победоносно волею Духа Божия, не может совершаться падшую волею наставника, когда сам наставник еще порабощен страстями. «Если ты хочешь отречься от мира, — говорил святой Симеон, новый богослов, современным ему инокам, — и научиться евангельскому житию, то не предай, не поручи себя неискусному или страстному учителю, чтобы не научиться вместо евангельского жития дьявольскому житию, потому что благих учителей и учительство благое, а злых – злое. От лукавых семян непременно произрастают и лукавые плоды. Всякий невидящий и обещающийся наставлять других есть обманщик и последующих ему ввергает в ров погибели по слову Господа. Слепец слепца аще водит, оба в яму впадут». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. При другом случае этот великий сродник Божий, советуя иноку действовать по указанию духовного отца, присовокупляет: «Однако да поступает так только в таком случае, когда знает, что духовный отец его – причастник Духа, что он не будет говорить ему противоположного воле Божией, но по дарованию своему и по мере повинующегося возглаголит угодное Богу и полезное для души, чтобы не оказаться повинующимся человеку, а не Богу». В этом смысле завещевает и апостол: «Не будете рабы человеком». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 23. Он повелевает самое служение слуг господам совершать духовно, а не в характере человекоугодников, но в характере рабов Христовых, творя волю Божию в наружном служении человека. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 6. «Ныне, — говорит апостол, — человека пропираю или Бога, или ищу человеком угождать. Аще бы их человеком еще угождал, Христов раб не бы хуба был». Послание к Галатам, глава 1, стих 10. «Не весте ли, яко ему же представляете себе рабы в послушании, человеку плотского мудрования или Богу? Раби есте, его же послушаете, или греха, и плотского мудрования, в смерть, или послушание в правду Божию и во спасение». Послание к Римлянам, глава 6, стих 16. «Послушание образует повинующегося по образу того, кому он повинуется. Зачинаху овцы по жезлам, говорит Писание». Бытие, глава 30, стих 39. Те старцы, которые принимают на себя роль, употребим это неприятное слово, принадлежащее языческому миру, чтоб точнее объяснить дело, которое в сущности не что иное, как душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, доведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании, послушании, суть ложная, что самый их образ мыслей, их разум, их знание, суть самообольщения и бесовская прелесть, которая не может не дать соответствующего себе плода в наставляемом ими. Их неправильное и недостаточное настроение только в течение некоторого времени может оставаться незаметным, руководимому ими неопытному новоначальному, если этот новоначальный сколько-нибудь умен и занимается святым чтением с прямым намерением спасения. В свое время оно должно непременно раскрыться и послужить поводом к неприятнейшей разлуке, к неприятнейшим отношениям старца с учеником, к душевному расстройству того и другого. Страшное дело принять, по самомнению и самовольно, на себя обязанности, которые можно исполнять только по велению Святого Духа и действием Духа. Страшное дело представлять себя сосудом Святого Духа, между тем, как общение с сатаною еще не расторгнуто, и сосуд не перестает оскверняться действием сатаны. Ужасно такое лицемерство и лицедейство. Гибельно оно для себя и для ближнего, преступно пред Богом, богохульно. Напрасно будут указывать нам на преподобного Захарию, который, находясь в повиновении у неискусного старца, отца своего по плоти, Кариона, достиг иноческого совершенства. Или на преподобного Акакия, спасшегося в жительстве у жестокого старца, который согнал бесчеловечными побоями ученика своего преждевременно в гроб. Тот и другой находились в послушании у недостаточных старцев, но руководствовались советами духоносных отцов, также назидательнейшими примерами, которые были во множестве пред очами их. Единственно по этой причине они могли прибыть в наружном послушании у своих старцев. Эти случаи вне общего порядка и правила. «Образ действия промысла Божия, — сказал святой Исаак Сирский, — вполне отличается от общего человеческого порядка. Ты держись общего порядка». Возразят, вера послушника может заменить недостаточество старца. Неправда. Вера в истину спасает. Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению апостола. «Любве истины не прияша», — говорит он о произвольно погибающих, — «вое же спастися им, и сего ради послед попустит, им Бог действо льсти, вое же веровать им лжи, да суд приимут все неверовавшие истине, но благоволившие неправде». Второе послание Солунянам, глава 2, стихи с 10 по 12. «Повереваю, буди вам». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 29. «Сказал Господь, самая истина, двум слепцам и исцелил их от слепоты. Не имеют права повторять слов «самая истина, ложь и лицемерство» для оправдания своего преступного поведения, которым они погубляют ближних. Бывали случаи, очень-очень редкие, что вера, по особенному смотрению Божию, действовала через грешников, совершая спасение этих грешников. В Египте старейшина разбойников Флавиан, намереваясь ограбить некоторый женский монастырь, облегся в монашеское одеяние и пришел в этот монастырь. Монахини приняли его как одного из святых отцов, ввели в церковь, прося принести о них молитву Богу, что Флавиан исполнил против воли своей и к удивлению своему. Потом представлена была ему трапеза. По окончании трапезы монахини умыли его ноги. В монастыре одна из сестер была слепа и глуха. Монахини привели ее и напоили водою, которую омыты ноги странника. Больная немедленно исцелилась. Монахини прославили Бога и святое житие странного инока, провозглашая совершившееся чудо. Благодать Божия низошла на старейшину разбойников. Он принес покаяние и из старейшины разбойников притворился в знаменосного отца. В житии святого Феодора, епископа Одесского, читаем, что блудница, будучи принуждена отчаянную супругою Адора, принесла Богу молитву о умершем ее сыне, что младенец воскрес по молитве блудницы. Блудница, приведенная в ужас совершившимся над нею, немедленно оставила греховную жизнь, вступила в монастырь и подвижническую жизнью достигла святости. Такие события – исключения. Созерцая их, мы поступим правильно, если будем удивляться смотрению и непостижимым судьбам Божиим, укрепляться в вере и надежде. Поступим очень неправильно, если будем эти события принимать в образец подражания. В руководителя поведению нашему дан нам самим Богом закон Божий, то есть Священное Писание и Писание Отеческие. Апостол Павел решительно говорит: «Повелеваем же вам, братья, о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучайтесь вам от всякого брата, бесчинно ходяща, а не по преданию, я же прията от нас». Второе послание к Солунянам, глава 3, стих 6. Преданием здесь названо нравственное предание Церкви. Оно изложено в Священном Писании и в Писаниях святых отцов. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, сожительство с которым оказывается душевредным, очевидно, по нарушению этим старцам нравственного предания Церкви. Иное дело, когда нет душевного вреда, а только смущают помыслы. Смущающие помыслы, очевидно, бесовские. Не надо им повиноваться, как действующим именно там, где мы получаем душевную пользу, которую они хотят похитить у нас. Иноческое послушание в том виде и характере, как оно приходилось в среде древнего монашества, есть высокое духовное таинство. Постижение его и полное подражание ему соделались для нас невозможными. Возможно одно благоговейное, благоразумное рассматривание его, возможно усвоение духа его. Тогда мы вступим на путь правильного суждения и душеспасительного благоразумия, когда, читая опыты и правила делания древних отцов, послушание их, равно дивного и в руководителях, и в руководимых, увидим в современности общий упадок христианства, сознаемся, что мы не способны наследовать делание отцов в полноте его и во всем обилии его. И то великая милость Божия к нам, великое счастье для нас, что предоставлено нам питаться крупицами, падающими с духовной трапезы отцов. Эти крупицы не составляют собою удовлетворительнейшей пищи, но могут, хотя не без ощущения нужды и голода, предохранить от душевной смерти.